Квантовая реальность. Если вас не поражает квантовая теория, значит, вы ее не понимаете. Нильс Бор. В квантовой реальности все наши привычные представления о мире переворачиваются с ног на голову. В квантовом мире мы перестаем существовать так, как привыкли думать о своем существовании, и вместо этого превращаемся в энергетическую систему, связанную со всем во Вселенной. Это мир единения, взаимосвязанности и пульсирующих энергетических полей. Законы времени и пространства замещаются другими законами, которые зачастую кажутся нелогичными. Истина о нашей реальности гораздо сложнее и загадочнее, чем можно себе представить. И что потрясает больше всего, энергия очень чутко реагирует на наши мысли. До недавнего времени наука использовала две разные теории для описания мирового устройства: общую теорию относительности Эйнштейна и квантовую теорию. Ни одна из них не могла дать объяснение всему происходящему во Вселенной, поэтому использовались обе, хотя порой они противоречили друг другу. В 1980-е годы бурное развитие получила теория струн, заполнив пробелы в нашей картине мира. Согласно этой теории, помимо нашего, существуют другие измерения, параллельные вселенные, и все это великолепие удерживается вместе благодаря изящной и сложной композиции квантовых струн. Беда в том, что существовало 5 разных струнных теорий, каждая со своими концепциями, и некоторые концепции расходились друг с другом. Среди сторонников теории струн не было согласия. Ситуация изменилась в 1995 году, когда Эдвард Виттон, один из ведущих исследователей в этой области, на конференции в Университете Южной Калифорнии ошарашил коллег-физиков своей М-теорией. Никто толком не знал, что обозначает буква М. Предполагали, что это магия, мистерия, матрица. Кто-то даже решил, что это перевернутая первая буква его фамилии, W, и таким образом Виттон решил подшутить над коллегами. Сам он не захотел раскрыть тайну. Что же он сделал? Собрал все имеющиеся разработки по разным теориям струн и высказал предположение, что мы живем на гигантской бране в многомерном пространстве, и что измерений гораздо больше, чем считалось ранее. Точнее, их 11. И эта цифра открывает перед нами еще больше возможностей и альтернатив. Такой взгляд на устройство Вселенной многих ошеломил. Поначалу многомерная картина мира кажется совершенно невероятной, но это наиболее современная физическая теория, которую поддерживают самые блестящие умы планеты. И квантовая, и струнная теории, каждая по-своему, описывают нашу деятельность. Но квантовая теория первой поставила под сомнение традиционные представления о мире, а квантовая механика изменила наш взгляд на все, что нас окружает. Она полностью перестроила нашу систему понятий о мире физических тел. Предыдущая картина мира основывалась на 300-летней ньютоновской модели, согласно которой малые и большие физические тела взаимодействуют друг с другом, и все происходящее объясняется причинно-следственными связями. Это была механистическая модель, подчинявшая все явления природы строгим математическим законам. Но 70 лет назад, с появлением квантовой теории, все перевернулось вверх дном, и прежние представления об устройстве мироздания вдруг превратились в пустые домыслы. Правда, новая теория оказалась не в пример сложнее для понимания, чем старая, а при первом знакомстве предлагаемый ею взгляд на мир вообще выглядел странным и нелогичным. Например, раньше считалось, что субатомные частицы – это крошечные сгустки материи, взаимодействующие друг с другом по общепринятым законам физики. Но оказалось, что это вовсе не так. Начать хотя бы с того, что у них двойственная природа. Иногда они ведут себя как частицы, а иногда как волны. У них обнаружилась загадочная взаимосвязь, названная нелокальностью. Они могут появиться где угодно. Субатомные частицы меняют свои свойства, становясь то частицами, то волнами. Поэтому современные физики стали называть их квантами, обладающими свойствами обоих вышеупомянутых явлений. В каждый данный момент времени они не находятся в каком-то конкретном месте. Каждый квант одновременно и тут, и там. Он может появиться в любой точке пространственно-временной области. Еще более удивительным открытием оказалось то, что пока квант не увидишь или не измеришь, он не имеет определенных характеристик, поскольку существует одновременно сразу в нескольких состояниях. Частицей квант становится только тогда, когда мы его видим. А увидеть его можно исключительно с помощью сложного лабораторного опыта. Квант как будто замирает в некой форме, которую мы называем частицей. Все остальное время кванты – это волны энергии. Только подумайте, базовые единицы физической реальности не имеют четко определенного местоположения и существуют в виде энергетических колебаний, способных материализоваться в частицы в любой точке Вселенской энергетической системы. Невероятно, но именно наше сознание, по всей видимости, заставляет кванты превращаться в тот или иной объект действительности. Неким пока неизвестным, мистическим образом, оно выступает в роли катализатора, под воздействием которого кванты трансформируются из волн в частицы. Сознание, сообщаясь с энергетической паутиной, создает нашу действительность. Это открытие стало настоящим потрясением для научного сообщества. В свете новых данных пришлось пересмотреть все имеющиеся знания и представления о мире. Сознание вдруг стало предметом повышенного интереса, и науке пришлось с ним считаться. Более того, оно оказалось главным участником самого процесса сотворения мира. Это очень важное событие, ведь до недавнего времени ученые утверждали, что наш разум не имеет никакого отношения к законам физики и вообще ни за что не отвечает. А теперь выясняется, что сознание не только проникает в квантовый мир, но и активно на него влияет. Поистине революционное открытие. Но больше всего меня радует другая тенденция среди современных физиков. Кажется, сознание вот-вот признают загадочным, недостающим звеном в поиске святого Грааля всех наук, теории всего. Исследователи теории струн и квантовой физики десятилетиями безуспешно искали теорию, которая смогла бы, наконец, полностью объяснить все свойства происходящих вокруг явлений. Но если присовокупить законы сознания к известным законам энергии и материи, то мы получим искомое. И это не только моя точка зрения. Многие ученые сегодня начинают считать сознание самой непостижимой и самой влиятельной силой во Вселенной. Уже известно, что оно бесчисленными путями взаимодействует с реальностью, но его истинный потенциал до сих пор остается неразгаданным. Хотя нам много известно о возможностях сознания, информация, которой мы располагаем, далеко не полная. Если сознание действительно окажется недостающим звеном, а многие факторы указывают именно на это, то разъяснятся многие загадки, до сих пор мучившие ученых. Признание ведущей роли сознания в том, что с нами происходит, означает смену научных парадигм. Значительная же доля человечества – в свою очередь до сих пор живет так, словно внешняя реальность существует отдельно и независимо от нас. Нужно взять пример с ученых и изменить представление о себе и о своей действительности. Все события нашей жизни – это результат взаимодействия нашего сознания с динамикой квантового энергетического поля. Наши мысли, чувства, размышления, желания, надежды, страхи, мольбы, визуализации – это не просто внутренние психические процессы. Это импульсы, вплетающиеся во вселенскую энергетическую сеть и вызывающие соответствующие последствия. С теорией разобрались. Но как применить эти знания в жизни? Ответить на этот вопрос поможет теория единства разума и материи, разработанная физиком Дэвидом Бомом, учеником Эйнштейна и одним из пионеров квантовой физики. Он считал все мироздание неделимым целым. Вселенная в его представлении – это обширная сеть энергообмена, базовая подструктура которой содержит все возможные вариации всех возможных форм материи. Вселенная не развивается механистически по воле слепого случая. Это свободно меняющаяся, разумная и открытая система, использующая сложную систему обратной связи с существующими в ней организмами. Фактором, объединяющим всех и вся, служит обмен энергией и информацией, происходящей везде одновременно. В этой модели мироздания мы постоянно обмениваемся энергией и информацией со всем квантовым полем. Данное положение кардинально меняет наше представление о себе и о Вселенной. Внезапно обнаруживается, что возможности использования этой системы гораздо шире, чем можно было предположить. Если данная модель реальности верна, то мы и Вселенная неделимы. Мы все связаны друг с другом, каждый из нас – часть единого целого. Именно об этом на протяжении тысячелетий говорили мистики, и сейчас наука с ними соглашается. Как только научное сообщество нехотя, но согласилось с тем, что сознание играет важнейшую роль в устройстве Вселенной, ученые начали задаваться вопросом, насколько велико его влияние и где оно заканчивается. Желание найти ответ побудило физика Роберта Джана, декана факультета инженерных и прикладных наук Принстонского университета, провести серию строго контролируемых опытов, исключающих любые неопределенности и случайности. Специально для этих целей была создана Принстонская лаборатория прикладных исследований аномальных явлений. Бренда Дан, психолог из Чикагского университета, известный специалист по сознанию, стала ассистентом Джана. Проанализировав варианты, они решили использовать генератор случайных событий. Машина наугад выбирала двоичные числа, зашифрованные комбинациями нулей и единиц. Участники эксперимента, который состоял из трех частей, пытались повлиять на этот выбор. В первой части участников просили сосредоточиться и представлять себе больше единиц, во второй – больше нулей, а в третьей генератор работал в обычном режиме без чьего-либо мысленного участия. Продолжительность каждой части составляла 30 минут, и за это время машина генерировала до миллиона чисел. Уже с появлением первых результатов исследователи поняли, что стали свидетелями поразительного явления. Впервые в истории человечества в строго контролируемых лабораторных условиях были получены практические доказательства силы человеческого разума. За 12 лет в лаборатории прикладных исследований аномальных явлений была собрана обширнейшая база данных по деятельности сознания. Путем метаанализа ученые объединили результаты всех опытов с использованием генератора случайных событий и пришли к выводу, что вероятность случайного выбора числа составила триллион к одному. Проще говоря, добровольцы своими мыслями воздействовали на то, что показывала машина. В 2000 году Национальный научно-исследовательский совет США, тщательно изучив результаты всех опытов с генератором, пришел к выводу, что они не могут быть случайными. За ними что-то стояло. Бесполезно было отрицать очевидное. Наши мысли и намерения оказывают вполне реальное и ощутимое воздействие на физическую действительность, что вполне соответствует принципам устройства квантовой реальности. Теперь, когда мы знаем, что сознание составляет часть квантового поля и постоянно с ним взаимодействует, остается еще один фундаментальный вопрос. Что такое сознание и откуда оно взялось? С квантовой точки зрения есть веские основания предполагать, что сознание присутствует во всей Вселенной, в самом малом и незначительном ее элементе, и что это сознание, в том числе наше с вами, связана со всем мирозданием и возникла из того же источника, материнского космического сознания, существующего с начала времен. Нобелевский лауреат Джордж Уолт пришел к такому же выводу. Разум, пишет он, возник не в качестве позднего продукта эволюции жизни, он существовал всегда. Сознание, как не дерзко это звучит, могло существовать еще до Большого Взрыва, Хотя некоторые представители научных кругов гневно отвергают данную гипотезу, ссылаясь на отсутствие доказательств, можно им возразить, что обратное тоже не доказано. Сознание, как выясняется, это гораздо более загадочная сущность, чем предполагалось. Отвечать на вопрос о том, что оно собой представляет и как возникло, должны и ученые, и мистики, имея совершенно равные шансы на обнаружение истины. С углублением знаний о данном феномене появляется новая теория зарождения Вселенной. Сегодня ученые считают, что Вселенная возникла 13,5 миллиардов лет назад, когда в результате мощного взрыва космос пришел в движение. Явных причин оспаривать теорию Большого взрыва нет, однако она почему-то упускает из виду один немаловажный нюанс. Как Вселенная могла возникнуть из ничего? Физик Алан Гуд из Массачусетского технологического института тоже обращает наше внимание на этот парадокс. Есть такая проблема, соглашается он. В классической теории Большого взрыва ничего не говорится о том, что было до него. Что его вызвало? Если наша Вселенная возникла в результате Большого взрыва, то логично предположить, что нечто спровоцировало сам взрыв, и это нечто так называемое мультивселенная. Другими словами, за пределами нашей Вселенной лежит другая, материнская Вселенная, давшая жизнь нашей и, вполне вероятно, еще бесчисленному количеству других. Идея не нова, и приверженцы теории струн предполагают, что именно так все и произошло. Эти ученые, а среди них многие из лучших умов планеты, говорят и о параллельном существовании множества вселенных и о том, что Большой взрыв был лишь одним из миллионов подобных и других явлений в этой загадочной мультивселенной. Квантовая когерентность тоже укладывается в данную гипотезу. Когерентность – известное явление, суть которого проста. Субатомные частицы способны взаимодействовать друг с другом. Однако обнаруживаемые в последнее время проявления когерентности в космосе оказываются куда более сложными, чем казалось раньше. В нашей пространственно-временной системе элементарные частицы практически мгновенно сообщаются друг с другом. Именно этот феномен Эйнштейн называл жуткими дальнодействиями, и хотя знал о его существовании, не мог найти ему объяснения. Когерентность Вселенной говорит о том, что все звезды и галактики так или иначе связаны друг с другом. Отсюда следует, что предшествующая Вселенная стала первопричиной рождения нашей, подобно тому, как генетический код родителей определяет зачатие и основные черты личности их ребенка. Если все так и было, а доказательств становится все больше, то гипотеза о существовании сознания до Большого взрыва оказывается не просто возможной, а вполне вероятной. Если сознание предшествовало Большому взрыву, то не так уж трудно вообразить, что оно могло стать причиной взрыва. Возможно, это предположение поможет нам найти то, о чем мечтал Эйнштейн, самое простое объяснение всем явлениям окружающего мира. Есть основания полагать, что сознание могло создать квантовый вакуум, энергетическую паутину. Это объяснило бы их неразрывную взаимосвязь. Квантовый вакуум принято считать основой всего существующего в познанной Вселенной. Дэвид Бом назвал процесс, в результате которого из квантового вакуума рождается наша реальность, формированием изнутри. Другими словами, энергия внутри энергетической сети формирует то, на что направлено. Это новый взгляд на происходящее во Вселенной и на нас самих. Если вся реальность самообразуется из квантового поля и все в ней взаимосвязано, то мы тоже можем контактировать с любым элементом данной системы, независимо от того, где он находится, на соседней улице или в отдаленной галактике. Мы можем получить доступ ко всему, что есть в этой сложной системе, и использовать для желаемых целей. Сделать это нам позволяет сознание, вездесущее и единое со всем. Нужно лишь владеть соответствующими техниками. Возникает еще один немаловажный вопрос. Кто мы такие, чтобы обладать этими способностями, как нам следует себя воспринимать? В одной действительности мы – люди из плоти и крови, которые растят детей, ходят на работу, проживают свои жизни в пространственно-временной частотной области. Параллельно в квантовой реальности мы – системы энергетических потоков, вибрирующие в бескрайнем квантовом поле, которое существует в другой частотной области. Мы одновременно живем в обеих областях и должны принимать их во внимание, если хотим понять суть своего бытия. Мы можем воспринимать себя как живых существ с физическими телами или как размытые интерференционные картины в космической голограмме. В обоих случаях мы будем правы. Обе интерпретации происходящего с нами будут соответствовать действительности. Нейробиолог Карл Прибрам дал свое объяснение двойственной натуре нашей реальности. Если проникнуть в глубины Вселенной и взглянуть на нее как на голографическую систему, то откроется совершенно иная реальность, та, которая объяснит до сих пор остающиеся загадкой феномены, паранормальные явления и синхронизмы, точное совпадение во времени или пространстве нескольких явлений, не имеющих явной причинно-следственной связи. Прибрам осознавал, что если голографическая модель Вселенной верна, то объективной реальности машин, гор, домов и городов может вообще не существовать, а если она и существует, то не в такой форме, как нам кажется. Он был готов признать правоту мистиков, веками утверждавших, будто наша действительность – это майя, иллюзия, и что весь окружающий мир – это симфония резонирующих энергетических потоков, частотная область, которая превращается в наш материальный мир только после контакта с сознанием. В 1951 году Бом опубликовал свою книгу «Квантовая теория», сразу же вошедшую в ряды классики. Среди прочих его революционных заявлений прозвучало и то, что материальная действительность, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни, на самом деле иллюзия. В ее основе лежит более глубокий порядок вещей, огромный первичный пласт реальности, порождающий все объекты нашего мира. Бом назвал этот пласт скрытым, то есть свернутым порядком, а наше бытие, соответственно, явным или развернутым порядком. По его мнению, все существующее во Вселенной – это результат непрерывного свертывания и развертывания. Целое сворачивается в части, а части разворачиваются в целое. Поскольку этот процесс порождает все сущее, Бом считал неправильным рассуждать о Вселенной как о чем-то состоящем из частей. Он предпочитал термин «голодвижение», поскольку понятие «голограмма» не передает динамики непрекращающегося развития Вселенной. Бом был убежден, что разум присущ не только материи, но и энергии, пространству, времени, всему вселенскому полотну и тому, что в него вплетено. Далее он рассуждал о том, что два порядка реальности могут быть не последними. За ними могут стоять другие порядки, бесконечные этапы дальнейшего развития. Майкл Талбот в книге «Голографическая вселенная» пишет: «Несмотря на свою неоспоримую материальность и огромные размеры, Вселенная не существует сама по себе. Это всего лишь порождение того, что неизмеримо больше и загадочнее ее. И она даже не главное детище этого неизмеримого нечто, а только мимолетная тень, случайное отклонение в более грандиозной системе. Наша Вселенная – мимолетная тень, случайное отклонение в более грандиозной системе? Возможно ли это? На первый взгляд это дерзкое и безрассудное заявление, однако с квантовой точки зрения подобное не просто возможно, а весьма вероятно. На это указывают и другие факты. В каждой точке пространства присутствуют различные волны или струны, энергии. Определив минимальное количество энергии в разных точках, физики, к своему несказанному удивлению, обнаружили, что пустое пространство содержит ее в тысячи раз больше, чем общая энергия всей материи во Вселенной. Некоторые физики оспаривают эти данные и отказываются принимать расчеты всерьез, считая, что в них закралась ошибка. А вдруг нет? Существует одно возможное объяснение этой разбежки. Бом считал, что полученные данные доказывают существование необъятного и неосязаемого свернутого порядка на бесчетное количество частотных областей за пределами нашего понимания. Если наша пространственно-временная частотная область одна из тысяч или, возможно, миллионов других измерений, то эта предполагаемая ошибка в расчетах количества энергии может сама по себе оказаться лучшим доказательством существования иных миров в других измерениях. Квантовое поле возможностей. Поскольку сознание и энергия взаимосвязаны, теоретически данная система может стать для нас чистым холстом, на котором мы рисовали бы любые картины своей действительности. Можем ли мы использовать энергию и сознание, как художник использует кисти краски, и творить свою жизнь усилием воли? Не для того ли с самого начала была предназначена энергетическая паутина? Некоторые знания о возможностях объединения энергии и сознания можно почерпнуть из каббалистических учений, в частности из описания сферы Йесод, которая во Вселенной соответствует энергетической паутине, а в нас – подсознанию. Роль подсознания в этой сфере я объясню позже. Сейчас же Йесод интересует нас как энергетическая паутина. Проникновение в эту сферу бытия, то есть более глубокое понимание реальности, приносит с собой постижение вселенских механизмов. В самой формулировке скрыта важная подсказка о том, как все устроено. Получается, что понять энергетическую паутину значит увидеть работу механизмов мироздания. Понять динамику энергии помогают и другие выдержки из каббалистических текстов. В них написано, что образы создаются и запечатлеваются с помощью сознания. Именно разум влияет на энергетическую паутину и посылает в нее те образы, которые хочет воплотить в реальности. Иисус же, в свою очередь, призывает искать Царство Божие, и тогда все приложится. Но где искать? Он продолжает. Царствие подобно человеку, который имеет на своем поле тайное сокровище, не зная о нем. Евангелие от Фомы. Не мог ли он иметь в виду энергетическую паутину? Есть вероятность, что Библия учит нас работать с сознанием и энергией и подсказывает, что Царство Божие – это энергетическая паутина, где все существует в форме потенциальной возможности. Буддисты тоже воспринимают нашу реальность в духе квантовой теории. Они верят, что все разворачивается из ничего и возвращается в ничто. У всего сущего единый источник. Все приходящее и пребывает в непрерывном процессе трансформации. Уже не одно столетие в буддийских храмах звучит этот напев. Вся Вселенная – это океан ослепительного света, и на его поверхности исполняет свой танец волны жизни и смерти. Мы с вами – существа из сознания и энергии, исполняющие танец в этой удивительной вселенной, которую называем своим домом. Можно ли, усвоив законы квантовой реальности, более осознанно и мудро распорядиться бесценным даром жизни? Какие возможности перед нами откроются, если мы постигнем глубинные тайны своего бытия, и каковы эти тайны? Духовные учения и квантовая физика говорят об одном и том же. Мы неотделимы от всего существующего во Вселенной. Все и вся в мире едины, и эта идея всеобщего единства приводит в согласие учения Иисуса и Будды, теории Эйнштейна и квантовой троицы Бора, Бома и Гайзенберга, которая наряду с другими блестящими учеными позволила нам проникнуть в тайны мироздания. Наука и мистицизм, извечные оппоненты, сейчас, на удивление, единодушны, утверждая одно и то же, даже если не всегда это осознают. Мы едины со всем и со всеми. Нам, привыкшим считать себя отдельными и самостоятельными личностями, придется всерьез пересмотреть свою систему представления о мире, чтобы принять и ощутить вселенское единство, но при желании все получится. Жить в двух мирах одновременно – это настоящее искусство. В японском буддизме реальность отдельных форм энергии называется дзихаккай, мир дел и вещей. Безграничная единая реальность называется рихаккай, абсолютный мир единого сознания. Этими понятиями описываются два способа существования. Можно считать себя отдельным человеком, обособленным от остальных, а можно энергетической системой внутри вселенской энергетической паутины. И то, и другое лишь две стороны одной медали – нашей жизни. Путь квантового воина – принять обе точки зрения, поскольку они одинаково верно описывают наш опыт, и пользоваться ими попеременно в зависимости от того, какая из них соответствует его цели в данный момент времени. Двойственность нашей реальности – это парадокс, дзен-загадка, пища для размышлений, заставляющая упражнять разум до тех пор, пока мы не осознаем невероятную сложность и величие своей сущности. Это можно и нужно сделать, если мы хотим успешно жить в данных измерениях. Тогда мы научимся по-новому воспринимать себя и взаимодействовать с миром. Квантовая реальность предлагает нам безграничные возможности, поэтому стоит разобраться, как ориентироваться в этой частотной области и пользоваться ее огромным потенциалом. Чем больше мы используем ресурсы обеих частот, тем лучше осваиваемся в квантовой реальности. Это ведет не только к более глубокому пониманию жизни и развитию своих способностей, но в конечном итоге и к космическому сознанию. Систематически применяя квантовые техники, мы создаем новые нейронные связи в своем мозге, меняем свою психику и становимся другими людьми. Космическое сознание формируется постепенно, путем последовательных изменений в картине мира, когда вслед за одним озарением приходит другое, и постепенно меняется представление о жизни, пока не перестроится вся система взглядов. Это сложный и трудоемкий процесс осознанной эволюции. Психология подсознательного, физика, духовные учения постоянно пытаются переосмыслить мир в связи с обнаружением новой информации и возникновением новых теорий. Угнаться за стремительным темпом этих перемен нелегко. Каждая область знаний богата новыми открытиями, гипотезами и, безусловно, противоречиями. Настало время безудержного творчества и фантазий, но в то же время хаоса и даже революции, когда ставятся под сомнение все прежние системы представлений об устройстве мироздания. Обилие новой информации сбивает с толку, но в ней нужно разбираться, чтобы избавиться от всего старого и ненужного, очистив место для нового. Эйнштейн сказал: «Человек – это часть целого, которое мы называем Вселенной. Он думает, что его мысли и чувства существуют сами по себе, в отрыве от всего остального. Но это оптическая иллюзия его сознания». К счастью, эта иллюзия медленно, но верно вытесняется новым видением того, кто мы такие и как эволюционирует наш вид. Систематически и осознанно проникать в мир квантовой реальности – уникальный, ни на что не похожий опыт. Мы всегда были частью квантовой реальности, только не осознавали этого, поэтому не могли пользоваться ее ресурсами. Но скоро все изменится. Теперь у нас есть возможность стать квантовыми воинами и не просто понять фундаментальные истины, обнаруживаемые наукой, а сделать их основой своего бытия. Такой путь открывает перед нами невероятные возможности и ускоряет формирование космического сознания.